Если же мы примем во внимание, что апостол Павел, скорее всего, погиб еще при свирепом Ироде Великом, то есть до третьего года до нашей эры, примечание, смотри, Владимиров, Кумран и Христос, то упоминаемый христианским преданием Нерон, в кавычках, должен был быть в действительности историческим Иродом Великим. Был ли Павел или нет в Риме, установить сложно. Если был, то гордиться Риму тем более нечем, ибо тогда данный город вполне мог оказаться местом, где апостола предали. Примечание «Деяния» рассказывают о том, что апостол Павел, имея будто бы римское гражданство, после смуты, возникшей из-за него в Иерусалимском храме, пожелал предстать перед судом Рима. В действительности Павел, Элиша Ахер, был иудейского подданства и мог быть выслан из Рима на родину как некий иудейский сектант, спровоцировавший в столице империи иудейские волнения. Исход борьбы двух апостолов или иудео-христиан с павленистами решила история. Как отмечает Гарнак, иудейское христианство, бывшее мощным противником апостола Павла, было побеждено проповедью этого апостола, апостола Павла, и других учителей, а также и врожденной силой Евангелия. Окончательное падение Иерусалима завершило эту победу. Примечание Гарнак. История догматов. Действительно, в 70-м году Иерусалим и храм были разрушены, а Иерусалимская христианская община лишилась источника своих притязаний на первенство, на обоснование «богоизбранности» в кавычках нации. Для эллинистов крушение храма, будто бы дома Бога, стало вещественным свидетельством кары Господней над этим местом. Существование Иерусалимской общины, как, собственно, всего движения иудео-христианства, иудействующих, после исчезновения храма окончательно утратило смысл. Христиане дробь гностики. В дни моей богословской юности один светский философ сказал мне: «Удивительная вещь, церковь всегда была права, и все еретики были неправы». Примечание Карташов. Вселенские соборы. Ортодоксальное христианство сохранило в своем корпусе новозаветных текстов в основном те, которые корреспондировались с ветхозаветной преемственностью. Но обнаруженные в Наг Хаммади кодексы позволяют говорить о том, что новохристианская традиция была гораздо шире, разнообразнее и многоплановее. В таком случае логично допустить, что корни раннего еще не искаженного христианства, христианства Христа, скорее следует искать среди отвергнутого крыла ранней церкви, среди гностиков, Василида, Валентина и других, писания которых столь яростно уничтожались победившей стороной. Ведь, например, Валентин умер около 161 года, согласно Тертуллиану, принадлежал к церкви и после перехода из Александрии в Рим представлял столь значительную силу, что чуть не стал епископом Рима, но ему предпочли Пия. Смотри Болотов, собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Как отмечает Болотов, его, Валентина, глубокомысленная, блестящая, всей роскошью поэтической фантазии система, нашла многих последователей и произвела такое впечатление на современников, что «боги малых народов», три слова в кавычках, гнозиса, невольно подчинились ее преобладающему влиянию. О другом известном гностике Хасроев пишет: «Ни один из ересиологов не говорит нам о том, что Василит около 125 года был исключен из церковной общины». Гностиков традиционно обвиняли в моральной деградации и прочих мерзостях, раз уж они, по мнению апологетов, извратили христианство. Но ученые эти обвинения поставили под сомнение. Болотов, например, пишет, что показываемое в связи с воззрениями Василидиан по передаче Иринея в скобках Леонского А.В. нравственное разложение этой секты также говорит о том, что здесь мы имеем дело с позднейшую формацией в скобках искажением А.В. Древние василидиане по Клименту Александрийскому, напротив, отличались серьезным аскетическим образом мысли. Из сообщений апологетов церкви проглядывает очевидная зависть последних к знаниям еретиков. Согласно Тертуллиану, гностики слишком много исследуют и стремятся к знанию. Напротив, подлинный христианин, если он поверил, должен привести знание в жертву вере. Не знать ничего, кроме правила веры, значит знать все. Однако, вопреки заявленному, в конце обвинительной речи оказывается, что вообще, цитата, «еретики лгуны, воры, ссорятся между собой и, конечно же, одержимы дьяволом», конец цитаты. Иначе о роли знания мыслили иные отцы церкви.